Однако меня осенила одна мысль, Макс. Дядя Би сделал паузу. Что, дядя Би? Все твои исследования до сих пор происходили в темноте, потому что ежи ночные животные. Но люди не такие. Они почти ничего не видят ночью. Вот почему они натыкаются на нас. Так вот, если бы ты мог найти переход среди бела дня, тогда, по крайней мере, они бы видели, что мы идем. Может, стоит нам изменить привычки? Лучше уж потерять сон, чем жизнь, так ведь? Ну, я-то думаю, — сказал Макс, — что оба испробованных мною способа годятся и для дневного времени. Правда, в обоих случаях плохо, что нужно перебраться на другую сторону так быстро. Вот если бы был человек, который останавливал бы движение и следил за тем, чтобы машины не двигались, пока ты спокойно не перейдешь. — Есть такие люди, — сказал дядя Би. Я однажды видел такого, когда вышел днем, что делаю нечасто. Это был большой человек, одетый в синее, с высокой, как купол, шляпой на голове. Он просто поднял руку, и все остановилось, пока какие-то маленькие люди переходили улицу. Когда все они перешли, он махнул, чтобы машины двигались дальше. Макс задумался. «Так что ж», — сказал он, — «может быть, есть очень много маленьких людей, которым нужно переходить улицу днем?» Дядя Би кивнул. «И большие люди, — продолжал Макс, — заботятся о том, чтобы маленькие безопасно перешли дорогу. О, да, так же, как и ежи. То есть должен существовать абсолютно безопасный дневной переход для маленьких людей. Но где же он может быть?» «Может, ты это сам мне скажешь, Макс?» «Попробуй выяснить». «Я сделаю это», — сказал Макс. «Я это обязательно сделаю». Глава 8. Макс с нетерпением ждал утренней зари. Он почему-то предчувствовал, что сегодня его поиски увенчаются успехом. Все 5000 его колючек трепетали от волнения. Чем больше он думал о своем разговоре с дядей Би, тем больше убеждался, что решение проблемы связано с маленькими человечками. Переход, которым они пользуются, должен быть самым безопасным. Если последовать за ними, то можно его найти. Макс подождал, пока вся семья крепко заснула, а затем, щурясь от непривычного для него солнечного света, пошел по дорожке вдоль стены дома 5А. Он не пролез под калитку, а ждал, наблюдая из-под нее. Он уже знал, что можно определить возраст людей по размеру их ступней. Он притаился и стал терпеливо ждать, пока мимо не пройдет пара маленьких ног. Когда они, наконец, появились, Макс уже хотел выйти и пойти вслед, но тут еще одна пара прошла мимо, потом несколько пар, и скоро тротуар заполнился детьми, идущими в школу. Десятки маленьких ножек шагали, танцевали, подпрыгивали и скакали мимо его калитки. Все они шли в одном направлении — влево, вверх, по дороге, которая, как он знал, приведет их к последнему в этом ряду дому, а потом мимо фабрики к красному и зеленому человечкам. Там ли переходят маленькие люди? Он должен пойти за ними, он должен узнать это наверняка. Наконец, ноги перестали мелькать. Макс пролез под калиткой и отправился вперед. Невдалеке он увидел хвост вереницы и поспешил за ней. Он миновал последние дома и добрался до входа на фабрику, когда увидел, что те, за кем он следовал, не обратили внимания на сменяющихся зеленого и красного человечков. Они направлялись дальше, и они переходили дорогу там. Он побежал вперед. Под табличкой «Максимальная скорость 5 миль в час» он двигался лишь чуть медленнее и, наконец, оказался достаточно близко, чтобы ясно видеть то, что происходило. «О, какое это было зрелище! О, какое это было зрелище!» — рассказывал он всей семье и дяде Би в тот же вечер. «Там был этот великий большой человек. Это была женщина, я смог узнать по голосу. На ней было длинное белое пальто, черная кепка с козырьком, и она держала длинный шест, а наверху шеста — большой белый круг с оранжевой каймой и черными метками. Должно быть волшебный посох, потому что она выходила на середину улицы, выставляла его, и все машины останавливались, как вкопанные. Он прервался, чтобы передохнуть. «И что было дальше?» — спросил папа. «Потом все маленькие люди начали переходить. А великая большая женщина просто стояла там, держа посох, как леденец на палочке, пока все до единого не перешли на другую сторону. А в это время все движение замерло. Автобусы, грузовики, автомобили, мотоциклы. Ни один из них не посмел двинуться ни на сантиметр из-за страха перед великой женщиной, ее волшебным посохом. «Куда пошли маленькие люди?» — спросил дядя Би. «В огромное здание», — сказал Макс. «Я спрятался и наблюдал весь день. А после полудня они все опять вышли из здания, и там опять их ждала великая женщина в своем белом пальто и фуражке, и она опять махнула посохом и проводила всех обратно. Я вам скажу, это прекрасное место для нас. Огромное здание как раз рядом с парком. Ничто никогда не угрожало бы нам, если бы мы были под защитой этой великой могущественной женщины». «Но я не хочу быть в парке в дневное время», — сказал папа. «Выходить утром и возвращаться к вечеру — это не для меня. Мне нужен хороший дневной сон». «Тебе не придется от него отказываться, старина», — сказал дядя Би. «Ты можешь пойти туда утром, найти приятное местечко под оркестровой сценой, например, улечься там и получить свои 8 часов сна. А потом ночью хорошо поохотиться и вернуться на следующее утро. Делай так, скажем, раз в неделю. Можешь брать с собой жену и девочек, будет неплохой пикничок». «О, пожалуйста, папа, пожалуйста, пожалуйста!» — закричали Ромашка, Фиалка и Петуния.